Нужным шагом он дошел до тупика, в который свернула Англия. Там она и стояла, пустая, с выключенными огнями, не освещал уличный фонарь. Бурк опять задумался, подходить или не подходить к машине, очертания которой были уже смазаны налипшим снегом. Если бы он был тем человеком, разве не в такое же место заманил бы своего противника? И мог ли тот человек не заметить, что его преследуют? А с другой стороны, подумал Бурк, он постоянно опережал своего противника, и тот, не зная, что Бурку известно о нем, должен был чувствовать себя в безопасности. И он решительно пошел вперед. Человек мог поджидать его в машине. Но Бурк издали увидел ведущие от машины следы. Калитка была приоткрытой в бунгало, в маленьком, из бревен с деревянными ставнями, горели два окна. Хьертеграссвей 9. Бурк мог бы подойти к этому домику, но не решился. Да и время терять было нельзя. Он поспешил назад к главной дороге и вскоре увидел телефон. В телефонной кабине он нашел нужный номер, набрал и, зажав нос пальцами, проговорил в трубку. «Это друг Деда Мороза. Я хочу сказать, где вы могли бы найти парня, который оделся Дедом Морозом и пытался обчистить банк. Помните? Одну минуту, сейчас соединим». Он услышал несколько щелчков. Вероятно, подключали магнитофон. Он постарался еще сильнее изменить голос, изо всей силы сжимая нос. «Алло, я бывший друг человека, который вырядился Дедом Морозом и пошел грабить банк, а потом перетрусил. Сейчас можете его взять. Он, кстати, ваш старый знакомый». «Кто это говорит?» «Формальностей не нужно. Лучше захватите собаку, которая нюхала шубу Деда Мороза, оставленную им в банке. Только осторожнее, потому что у него есть револьвер, который он, насколько я знаю, носит без разрешения. Только не забудьте собаку. Пустите ее у его машины, если это его машина, Красная Англия, К-41-911. Она стоит у Хьертеграссвей 9. Этот человек в бунгало. Поспешите, а то упустите». «Вы не могли бы назвать себя?» «Это сложно, и не надо зря тратить время. Я звоню из автомата. Хьертеграссвей 9, Красная Англия. Собаку пустите там и захватите костюм Деда Мороза. Фотография этого человека есть в вашем архиве, и при нем пушка. Пока». Бурк положил трубку и, наконец, отпустил нос, который сильно болел. От слова «пушка» ему было неловко. Ему казалось, что он мог выдать себя одним этим словом. Он сразу же почувствовал, что оно звучит неуместно, как только произнес его.